в Институте искусственного и синтетического волокна Академии наук Корейской Народно-Демократической Республики открыли новую водяную краску органичного вещества самгён. Новизна полезна здоровью людей и охранению окружающей среды тем, что она представляет собой функциональную краску типа охранения зеленой окружающей среды, способную выпускать отрицательный ион. Она изготовлена на основе Корейской Народно-Демократической Республики, открыли новую водяную краску органичного вещества самгён. Новизна полезна здоровью людей и охранению окружающей среды тем, что она представляет собой функциональную краску типа охранения зеленой окружающей среды, способную выпускать отрицательный ион. Она изготовлена на основе новейшей технологии из минерального вещества, имеющего природный самоэлектрод. Она со способностью выпуска отрицательного иона очищает воздух в жилых помещениях или офисах и способствует лечению всех видов болезней, в том числе болезней системы кровообращения и дыхательной системы.